Я ответил, что они всегда такие, не стоит обращать на это внимание. Они жадны по натуре. «Бедные маленькие зверюшки», — сказала Марго. Эти слова должны были бы послужить мне предостережением. Я провел чудесный уикенд. Правда, я жутко обгорел на обманчиво нежном весеннем солнце. Но вернулся победно с 8 сердцевидными ежами, 4 новыми раковинами для своей коллекции и воробушком, выпавшим из гнезда. На вилле претерпел лай, лизание и покусывание собак, которыми они всегда приветствовали меня, стоило мне отсутствовать более 2 часов. Я с жадным любопытством спросил Марго, как поживают мои ежи-малютки. «Теперь они в полном порядке», — ответила она. «Но право же, Джерри, я совершенно уверена, что ты дурно обращаешься со своими любимцами. Ты чуть не уморил до смерти маленьких бедных зверюшек. Они так голодали, ты представить себе не можешь». С упавшим сердцем выслушал я эти слова сестры. «Они умирали с голоду, бедняжки. Знаешь, они за раз выпивали по 2 бутылочки каждый». Я в ужасе бросился в свою спальню и вытащил из-под кровати коробку. В ней лежали мои 4 ежонка, невероятно раздутые. Животики у них были такие большие, что они могли лишь слабо шевелить ножками, ничуть не продвигаясь вперед. Они выродились в розовые мешки, полные молока и словно сединой, покрытые иглами. Все они спустили дух в ту же ночь, и Марго безутешно рыдала над их надутыми, как воздушные шары, трупиками. Но ее горе не послужило мне утешением, ведь теперь ежи не будут послушно трусить за мной через оливковые рощи. В наказание и постоянное напоминание попустительнице сестре я вырыл в саду 4 могилки, поставил 4 маленьких креста и 4 дня не разговаривал с Марго. Однако я недолго горевал о скончавшихся ежах, ибо в это время на острове вновь появились Дональд и Макс. Они победоносно приплыли на 30-футовой яхте, и Ларри ввел в нашу семью капитана Крича. Мы с мамой провели очень приятный день в оливковых рощах. Она, собирая дикорастущие цветы и травы, я, занятый ловлей вновь появившихся бабочек. Усталые, но довольные, мы заторопились обратно на виллу к чаю. Приблизившись к дому, мама вдруг остановилась. «Кто это сидит у нас на веранде?» — спросила она. Я был занят бросанием палок собакам и потому не сразу обратил внимание. Но, подняв голову, я увидел фигуру незнакомца в измятых белых парусиновых брюках, растянувшегося на веранде. «Кто это? Ты видишь?» — возбужденно спрашивала мама. В то время ее терзала мысль о том, что директор нашего банка в Англии может в любой момент прилететь на Корфу с целью обсудить превышение нашего кредита. Вот почему незнакомая фигура на веранде подстегнула ее страхи. Я внимательно осмотрел незнакомца. Это был старый, почти совсем лысый мужчина, только на затылке росли жидкие волосы, длинные, белые и всклокоченные, как пушок чертополоха поздним летом. У него была такая же неопрятная белая борода и усы. Я заверил маму, что, по моему разумению, он нисколько не походит наружностью на директора банка. «О, Господи!» — обеспокоенно сказала она. «Он непременно прибудет сейчас. А у меня совершенно нет ничего к чаю. Интересно, кто бы это мог быть?» Когда мы приблизились, незнакомец, зато ли мирно дремавший, вдруг проснулся и увидел нас. «Эй, на море!» — крикнул он так зычно и так внезапно, что мама споткнулась и чуть не упала. «Эй, на море! Должно быть, вы матушка Даррелл, а ты, конечно, ее сын. Ларри все рассказал мне о вас. Лезьте на борт!» «О, Господи!» — прошептала мама. «Это еще один из дружков Ларри!» Мы подошли ближе, и я увидел, что у нашего гостя на редкость необычное лицо, розовое и все в извилистых морщинах, как грецкий орех. Его хрящеватому носу, по-видимому, в свое время досталось столько жестоких ударов, что он извилисто спускался вдоль по лицу наподобие змеи. Челюсть также претерпела аналогичную судьбу.